повержены во прах. Лежал я при пути в томлениях и слезах и думал про себя в тоске. Голос мне сказал в душе.